Последствия учат лучше, чем концепции. Нравственные концепции – дело сугубо личное, последствия же универсальны. То, что одна культура, религия или нация запрещает, другая может принять за высокоморальное поведение. То, что неправильно в одной ситуации, может оказаться правильным в другой. Неизменяемые, не подвергаемые сомнениям правила, разграничивающие правильное и неправильное, освобождают нас от необходимости думать. Но жизнь не так проста. Тюрьмы переполнены людьми, которые понимали нравственные концепции, но не уяснили, какими могут быть последствия. Вопрос. Влекут ли за собой кармические последствия наши мысли и чувства, или это касается только поступков? Ответ. Восточное понятие кармы рассматривает последствия наших действий как то, что переходит с нами из одной жизни в последующую, не как награду или наказание, но как воспитание и обучение души. Неважно, верим ли мы в реинкарнацию или нет, мы вполне можем наблюдать за тем, как наши действия приносят целый урожай последствий в этой жизни. Эти последствия могут немедленно следовать за совершенным действием. Как в случаях с Джо, который был уволен сразу после того, как поссорился с начальником, или Салли, которая совершила героический поступок, за который получила особую награду. Но последствия могут не проявляться годами или принимать неожиданные формы. Например, если вы вели себя жестоко или нечестно, но не были пойманы и наказаны, все равно какая-то отдача будет иметь место в форме самокопания или угрызений совести, болезней или других проблем. Рано или поздно, в какой бы форме последствия ни проявились, но мы всегда пожинаем то, что посеяли. И таким образом последствия учат нас гораздо лучше, нежели любые нравственные концепции, которые варьируются в зависимости от эпохи или культуры. Грех – явление географическое. Бертран Рассел. Теперь вернемся к вашему вопросу. Влекут ли за собой последствия наши мысли и чувства или только поступки? Чтобы ответить на это, давайте для начала коснемся вопроса контроля ответственности. Мы понижаем кармические последствия своих поступков только в пределах нашей ответственности. А отвечать мы можем только за то, что контролируем. Контролировать значит усилием воли и намерений делать так, чтобы что-то происходило. Я не могу быть ответственным за погоду, потому что не в силах воли заставить ее измениться. Если вы обратите внимание на себя и свою жизнь, то заметите, что вполне можете контролировать свое поведение, поступки и движения, кроме редких случаев инвалидности. Не обязательно должно быть легко контролировать поведение в случаях, когда, если сильно разозлиться или испугаться, в состоянии депрессии или имея какую-либо зависимость, но ни эмоции, ни непреодолимое влечение не должны нам мешать контролировать свои поступки. Таким образом, выходит, что мы отвечаем и пожинаем последствия, положительные и отрицательные, за то, что делаем или говорим. Но наши чувства и мысли, какими бы дикими или негативными они ни были, не могут навлечь кармических последствий. Мы не можем отвечать за мысли и чувства, рождающие в нас происходящее сквозь наше сознание. Почему? Да просто потому, что мы не можем контролировать ни мысли, ни чувства, но мы можем ощутить их немедленное влияние там, куда мы обратим свое внимание. Также мы можем отвлечься, увидеть позитивные стороны или отнестись к ситуации с юмором. Иногда мы даже можем влиять на наши эмоции посредством смены позы или обстановки, ритма, дыхания или состояния релаксации. Но такое влияние далеко не то же самое, что контроль. Мы не можем запланировать заранее, о чем будем думать до тех пор, пока определенная мысль сама собой не всплывет в сознании. Мы не в силах намеренно влюбиться или разлюбить, или внезапно изменить чувства. Без непосредственного контроля речи об ответственности быть не может, а без чувства ответственности наши мысли и чувства не могут навлечь на нас кармические последствия. Так что это остается верным только для наших поступков. Рано или поздно каждый садится за банкетный стол последствий своих поступков. Роберт Льюис Стивенсон. Несмотря на популярные риторические и идеалистические стратегии позитивного мышления, фиксации чувств или наоборот манипуляции нашим субъективным внутренним миром, только поступками мы можем выстроить осмысленную жизнь, а последствия этих поступков являются самыми лучшими учителями на свете. Принимая мысли и чувства такими, какие они есть, при этом, фокусируя свое внимание на конструктивной деятельности, мы можем заложить прочный фундамент дальнейшего осмысленного существования. Вопрос. Около года назад у меня были интимные отношения с замужней дамой. Я давно знал ее и ее супруга. Она была несчастлива в браке и решила оставить мужа, чтобы быть со мной. Недавно мы разорвали отношения, и я теперь чувствую большое облегчение. Нет смысла говорить о том, что с мужем этой женщины мы больше не друзья, из-за чего меня терзают угрызения совести. Должен ли я попросить у него прощения за свое эгоистичное поведение? Ответ. Ваше желание попросить прощения, а это акт смирения и исцеления, говорит о том, что вы осознаете последствия своих действий. Вы принесли страдания этой женщине, ее мужу и себе самому. Вы наверняка понимаете, что многие женщины несчастливы в браке, но не каждая заводит при этом связь на стороне. И многих мужчин искушают адюльтером, но не все искушению поддаются. Я думаю, что вы многому научились, претерпев такие последствия. Но если вы думаете, что урок этот касался только склонности к супружеской неверности, вы ошибаетесь. Как бы мы ни обманывали себя, каждое действие имеет свои последствия. Следующая история, пусть и юмористическая, повествует о том, что каждый поступок влечет за собой неотвратимые последствия. Ничто ни для кого не проходит бесследно. Ли Сонг долгие годы работал поваром на ранчо, где обучали верховой езде. Он много улыбался и мало говорил, когда кормил наемных рабочих после того, как гости ранчо уже поели. Ковбои часто подшучивали над поваром, подбрасывая ему в постель искусственных змей или подкладывая ему в ботинки жаб. И хотя такие розыгрыши пугали Ли Сонга, хладнокровие и самообладание быстро к нему возвращались. Однажды вечером, когда ковбои ели суп, приготовленный Ли Сонгом, один из наемных рабочих спросил: «Ли Сонг, мы все время дразним тебя, но тебя это, похоже, совсем не огорчает. Это из-за твоего китайского происхождения?» Игра в жизнь – это игра с бумерангом. Все наши слова и поступки возвращаются к нам с поразительной точностью. Флоренс Сковел Шин. «Нет», – ответил Ли Сонг, улыбаясь, – «это потому, что я писаю вам в суп». Так, урок Ли Сонга научил шутников гораздо большему, нежели объяснение того, что есть хорошо, а что плохо. А что касается вашего случая, вы знали, что быть участником того, что эта женщина нарушила клятву верности, данную мужу, неправильно, но все же поспособствовали ей в этом, потому что проще давать объяснение поступкам, когда сознание ваше затуманено эротической страстью. Разве вы не помогали несчастной женщине вновь почувствовать себя любимой? Могли ли вы что-то сделать с тем, что она в вас влюбилась? Может быть, ваше вмешательство в их отношения только помогло создать необходимые изменения. Многих мужчин одолевают такие соблазнения и льстивые мысли. «Посадив ядовитый плющ, вы не вырастите клубнику» – Вильям Стивенс. Сейчас вы сожалеете о том, что сделали, но усвоили ли вы урок? Если вы снова влюбитесь в несчастную замужнюю даму, как вы поступите? Подсказка. Ошибки естественны, но интеллект позволяет вам не повторять их дважды. Желая попросить прощения у обманутого супруга той женщины, чтобы почувствовать облегчение, вы следуете тому же подходу, что и во всей этой ситуации. Действуйте на эмоциях, делая то, из-за чего вы, как вам кажется, будете чувствовать себя лучше. Так что спросите себя, вы хотите сделать так ради него или ради себя? К чему это приведет? Станет ли ему лучше от того, что он узнает, что вы сожалеете, или это только откроет старые раны? Лучше, вместо того, чтобы просить у своего бывшего друга прощения, предложите ему искренние извинения в письменной форме. Или найдите способ сделать для него что-то хорошее, совершите какой-нибудь приятный поступок, но анонимно. Неважно, решите ли вы контактировать с ним или нет. Смиритесь с последствиями совершенной вами ошибки, усвоите полученный урок и продолжайте жить. Пусть вы станете немного печальнее, но наверняка мудрее. Практическое применение. Большинство людей понимают, что хорошо, а что плохо. Но, несмотря на это, наши тюрьмы переполнены, потому что одного знания недостаточно. Уроки окружающего мира лучше словесных уроков. А так ли в вашей жизни? Перечислите 3 или больше нравственных предписаний, которые вы усвоили дома, в школе или в своей церкви или храме. Следуете ли вы этим нравственным предписаниям в реальной жизни? Перечислите несколько уроков, которые вы усвоили на собственном опыте, переживая последствия совершенных поступков. Какие уроки были для вас самыми запоминающимися или наиболее сильно на вас повлияли?